Глава 16. «Стой!» — сердито рявкнул Бер, когда я вскарабкалась на спину довольно порыкивающего Хартара. «Куда это ты собралась?» Я хмыкнула. «Как куда? Демона мочить!» «Что? Вот на этом?» «А что не так?» — удивилась я, придирчиво оглядывая своего скакуна. «Мне прикажешь за ним на обычном коне носиться?» И регулярно задницу себе расшибать, когда от очередного выдоха вон той змеюки эта парнокопытная будет регулярно склеивать ласты?» Бер запнулся, сомнением покосившись на то, что осталось от его буцефала. Но потом все-таки перестал корчить зверские рожи. «Вот-вот!» — фыркнула я, удобно устраиваясь на шее зверюги. «У меня нет никакого желания каждые три минки отыскивать себе новое транспортное средство!» Ас только вздохнул. «Это же ведь нежить!» «Ну и что? Может, кто-то и предпочитает помирать в начищенном до блеска доспехе и непременно на белом коне, а я буду вот так, с грязными коленками и на зубастом страшилище. С нежитью надо воевать, с ее оружием, на ее поле боя. Что ты имеешь против?» Алый покачал головой. «Ничего. Но ты опять все перевернула с ног на голову!» «А мне плевать!» — отрезала я, натягивая на голову покореженный и изрядно потускневший шлем, принесенный по моей молчаливой просьбе каким-то шустрым и не слишком живым зверьком. «А если кому-то не нравится, то пусть или помалкивает, или не лезет под руку. Я сегодня злая!» «А откуда у него крылья взялись?» — вдруг спросил Ван, как будто более важных вопросов не было. Я недовольно сморщила нос. — А ты еще не понял? — Нет, но Хартары вроде не летают. — Теперь летают, — медленно ответила я, пристально на него посмотрев. — Потому что это нужно мне. Брат как стоял, так и замер соляным столбиком. А мой новый скакун насмешливо фыркнул и, резко оттолкнувшись от земли, довольно уверенно взлетел, обдав оставшихся внизу братиков мощным порывом ветра, заставив меня клацнуть зубами, а растерявшихся эаров крепко задуматься. В частности, над тем, что именно я сейчас сказала, и почему вдруг у обычной нежити взгляд стал неприлично разумным. Вопреки ожиданиям, сидеть на новом транспортном средстве оказалось на редкость неудобно. Это вам не Лин с его способностью подстраивать свое пластичное тело под все мои округлости. А тут в одном месте жестко, в другом трет, в третьем так и норовит болезненно нападать под зад, в четвертом того и гляди, чего-то прищемится. Правда, я старалась утешить себя тем, что мужчине было бы гораздо сложнее в такой ситуации. Но и остаться без куска ляжки, застрявшего между двух костяных пластин, мне сильно не хотелось. Потом, конечно, стало полегче, но очень ненадолго, потому что заметивший мое вознесение демон тут же решил спустить нас с небес на землю. И едва Хартар оказался в зоне прямой видимости, дунул в нашу сторону своим фирменным выдохом. Хартар, к счастью, оказался не только проворным, но и сообразительным, вовремя увернулся. Причем без подсказок с моей стороны. Сам сообразил, что Ишта и демон — две вещи несовместимые. Умничка! Меня при этом, правда, здорово мотнуло и чуть не сбросило вон. А потом едва не вывернуло наизнанку. Потому что самым краешком этот обнаглевший повелитель змей его все-таки зацепил. Но в целом обошлось без члена вредительства. И последствия оказались не настолько страшными, чтобы я отказался от своей сумасшедшей затеи. «Все-таки ты ненормальная!» С сожалением вздохнул Бер, внезапно и совершенно беззвучно материализуясь за моей спиной. Причем внезапно настолько, что я аж подпрыгнула на месте и едва не сверзилась на землю во второй раз. «Это ж надо было додуматься! На демона в одиночку! Да еще верхом на Хартаре! Будто взять больше некого!» «Блин! Но надо было сразу сообразить, что теперь ему не составляет никакого труда летать где угодно и пугать ни в чем не повинных девушек в самые неожиданные моменты. — А кого ты предлагаешь? — огрызнулась я, скрывая недовольный испуг. — Невольный испуг. — На тебя верхом сесть? — А что? — ненормально оживился призрачный братик. — Вот не была бы ты моей сестрой! — Бер, заткнись! — простонала я, когда Хартар, уворачиваясь от нового выдоха змея, круто свернул. — Пожалуйста, придумай лучше, как мне к нему подобраться. — Зачем? — насторожился Изумруд. — Все еще хочешь некрасиво убиться нам назло? — Нет, блин! Какое мне убиться так близко от людей? Отвлечь его хочу. А то эта глиста в скафандре скоро начнет метаться, как ненормальная, и половину народу нам передавит. Ты что, хочешь, чтобы эта тварь прошлась по степи многотонным катком и сравнялась с землей твоих подданных? Бер тут же успокоился. — Так метни Эриол, и все. Сделай его побольше и ударь, как Дангара. Думаю, у оружия Эара хватит сил, чтобы пробить змеиную чешую. — Да, а если промажу? — Значит, не мажь. Невозмутимо отозвался этот негодяй и слевитировал на загривок Хартара, чтобы лучше меня видеть. — Разве мы плохо тебя учили? Я едва сдержалась, чтобы не выругаться. — Твою маму! Я тут не знаю, за какое место ухватиться, чтобы ненароком не уподобиться гордой орлице. А он мне предлагает повторить подвиг Георгия Победоносца. Змея треклятого прямо из седла забить копьем, нанизав его, как шашлык, на шампур. Ага, вот прямо делать мне больше нечего, как швыряться в вертлявую змеюку всякими острыми предметами, рискуя при этом остаться не только без войска. Упаси Боже, если траектория движения демона пересечется с нашими людьми, но и тратить всякие шансы на победу. Пробурчав нечто нелицеприятное в адрес братика, я осторожно покосилась вниз и к собственному неприятному удивлению обнаружила, что выше указанный демон все еще неприлично сомневается и в данный момент прямо-таки разрывается между сильнейшим желанием меня сожрать и стремлением избавиться от слепящей ярких щитов эаров, которые, по-видимому, испортили ему все планы. Более того, реально раздражали привыкшие к темноте глаза, а то, может, и ставили под сомнение исход всей кампании. В то же время упустить меня из виду он никак не мог. Беззащитная Ишта — это вам не хухры-мухры. Второй такой дуры, которая сама охотно полезет на когти, во всем Во-Аларе, наверное, не сыскать. Надо бы пользоваться моментом, сапать крылатую мелочь, возомнившую себя гордой птицей Сирин, и не размениваться на пустяки. Вот только эары и чужие, соблазнительно доступные души, которых тут оказалось неоправданно много. Я понимаю, сложная дилемма. Но мне позарез надо, чтобы эта гадина сделала выбор именно в мою пользу. Как и в случае с Дангаром, я собиралась увести его подальше от людей. Хотя бы на полкилометра. Или на километр. Да, в общем-то, как получится. Лишь бы появилась возможность подобраться к нему без риска для скоронов. Если бы не это, я бы уже радостно танцевала гопак на его острых клыках, старательно запихиваясь ему в глотку. А тут все еще лечу куда-то, слежу за ним, как привязанная, наматываю вокруг круги и с нетерпением жду, когда же он не просто чихнет, а в охотку двинется следом. Следовательно, не просто отстанет от скоронов, но и, что гораздо важнее, перестанет загораживать им единственно возможный путь в Неверон. Ну, наконец-то! Жадность, как говорится, фрая разгубила. Я с невыразимым облегчением увидела, как демон, тщательно взвесив все «за» и «против», все-таки сдвинул свою тяжеленную задницу с места и решительно пополз в мою сторону. Причем так резво, что пришлось подтолкнуть Хартара пятками, чтобы поспешил. Скорость у змеюки оказалась на диво приличная. упорство, судя по всему, припасено на целый воз. А еще он, вполне вероятно, уже проголодался и теперь не возражал против славного перекуса. Плохо другое. Стоило этому пожирателю лягушек отползти в сторону, как науськанные им твари тут же сорвались с невидимой привязи. Вероятно, безногий чешуйчатый гад все-таки решил подстраховаться и, по примеру, Дангара спустил их с поводка, после чего они обрадованно взревели, смачно облизнулись и со всех лап кинулись на терпеливо дожидающихся скоронов, полагая, что нашли себе подходящую добычу. Я гнусно ухмыльнулась, когда разогнавшиеся по степи твари сходу налетели на щиты иаров и дружно взвыли, оставив на них отшметки своих драгоценных шкур. Но почти сразу поморщилась, потому что внизу в этот миг полыхнуло «будь здоров», и настойчиво попытывала Хартару прибавить ход, потому что орали они так громко и на такой пронзительной ноте, что у меня даже на расстоянии противно заныли зубы. А если еще представить, как они должны были при этом вонять, да сколько дерьма выплеснулось наружу после столкновения нежити со щитами. Бедные скороны. Наверняка их сперва ослепило, а потом окатило всякой дрянью с головы до ног, причем дрянью едкой, вонючей, как отменные помои. Если уж от одного единственного кахгара шел мощный запах мертвечины, а их тут много. Ох-ох-ох, как бы там ребята не задохнулись. Тем не менее, главное уже сделано. Магия иаров, если Эа не оплошал, избавила нас не только от приличного количества нападающих, но, что гораздо важнее, во время первого удара сорвала уцелевших тварей необычное заклятие жреца, лишила их способности перекидываться в тень и обратно. Правда, иары при этом должны были растратить большую часть своих сил, да и щиты не избавили их от всех проблем. Но зато уцелевшие твари заметно потеряли ударную силу, утратили бешеный напор, значительно ослабли. Они стали гораздо уязвимее, чем раньше. Многие были ранены, так что оно того стоило. Стоило тех усилий и жертв, на которые все мы пошли. Потому что, помимо всего прочего, примерно треть от всей скопившейся нежити в этих щитах все-таки завязла. Еще столько же связали боем мои новые подопечные, разумно стоявшие в первых рядах. Кого-то взяли на себя остервенело набросившиеся на твари хварды. А остальных оказалось не так много, чтобы с головой затопить относительно небольшое войско скоронов. К сожалению, с такой высоты подробностей было не разглядеть. Все казалось одной огромной кучей малой, в которой люди и нелюди смешались в один непонятный клубок. Да еще заметно потускневшие магические щиты здорово мешали обзору. Но вон там, насколько мне удалось понять, бешено полыхает настоящий живой костер, вокруг которого то и дело вспыхивают сотни и тысячи огоньков поменьше. Чуть дальше кто-то смог щедро залить степь небольшим озером и методично давит попавшихся в эту ловушку тварей, в буквальном смысле слова вбивая их в получившуюся грязь по самой ноздри. Повсюду идет резня, грызня, стоит бешеный звон, дикий вой на многие сотни голосов и болезненное взвизгивание. В образовавшейся каше только изредка удается распознать мелькающие тут и там рыжие холки Мирре. Еще реже получается различить сливающиеся с темнотой серые хвосты хвардов. Да мелькают иногда внизу некогда белые плащи святош. В то время как степная, или, проще сказать, наша, нежить, полностью слилась с обитателями Неверона, и опознанию совершенно не поддавалось. Одно хорошо. Кроме меня слепых там больше не было. Поэтому, надеюсь, короны сумеют рассмотреть на наших мой знак и не вдарят им промеж ушей по ошибке. А те, в свою очередь, не отмахнутся от двуногих союзников и, помня о моей просьбе, не тронут никого из настойчиво лезущих под самые когти людей и нелюдей. Быстро обернувшись, я напряженно смотрелась в сторону Неверона, но с его гор больше никто не спешил спускаться. Ни обычные твари, ни крылатые. Даже в открытых вратах ничто не шевелилось и не стремилось в нашу сторону с кровожадными намерениями. Те, кто ходил или ползал, уже были надежно связаны боем на земле. Те, кто летал, безнадежно увязли возле воронки. Виденные мною ранее тени тоже, судя по всему, уже сцепились друг с другом. И новых гостей ни там, не предвиделось. Кажется, змей вытащил сюда всех, кто терпеливо ждал своего часа в благословенной. Кажется, он действительно не солгал, и это, наконец, и есть все, чем в настоящий момент обладает наш неведомый враг. Выждав для верности еще несколько синов, я незаметно перевела дух, после чего обратилась к знакам и аккуратно позволила им открыть множество тщательно замаскированных до этого мига-нор, из которых, нетерпеливо порыкивая, начали проворно вылезать наши последние козыри. Правда, до недавнего времени я не была уверена, что они успеют. Однако Алин не подвел, да и Ур сдержал слово, поэтому многочисленное зверье, осторожно пробравшееся сюда по подземельям, теперь беспрепятственно выбиралось наружу. А затем, обогнув увязших тварей с флангов, вливалось в яростно кипящую схватку. Причем их было много. Действительно много. Потому что я позвала сюда всех, кого только могла. Из леса, долины, гор, с равнины. Волки, лисы, могучие медведи, гигантские змеи, кабаны. Кого там только не было. Все, кто мог и умел себя защитить. Все, у кого были когти, острые зубы, крепкие копыта. Все до одного откликнулись и пришли на мой зов. Все, кроме хранителей, которым я строго-настрого запретила рисковать собой и без которых возрождение этой земли стало бы по-настоящему невозможным. Дождавшись, пока последний из моих добровольных помощников выберется наружу, я удовлетворенно кивнула